Благодарности. Благодарю своего мужа Элио за любовь. Без него я бы не смогла написать эту книгу. Он всегда был мне прекрасным советчиком и вдохновлял меня. Я благодарна своим детям, Ноа и Лиаму, за их терпение по отношению к маме, которая долгие месяцы занималась темой кожи, и за их детские затеи, связанные с этой темой. Благодарю своих родителей за корректуру и советы по тексту с точки зрения литературоведения и просто из родительской любви. Благодарю свою свекровь за ее ободряющие и поддерживающие идеи и за постоянную готовность помочь. Благодарю своего друга Уве Манделя, который со своей чуткостью и всем своим журналистским опытом сопровождал написание моей книги с самого начала, чем очень ее обогатил. Спасибо психоаналитику, дипломированному психиатру Франку Вернеру Пилграму за наши экспертные беседы и за все, что он мне поведал на тему кожи и психики, терапевту и специалисту по питанию доктору Оливеру Бернштилю и врачу-лаборанту, приват-доценту доктору Хансу Гюнтеру Валю за исключительно полезную дискуссию на темы, относящиеся к их областям медицины. Я также благодарю Катрин Кроль, Хайке Гронемайер и Штефана Ульриха Майера, которые на всех этапах создания книги помогали мне столь увлеченно, профессионально и в то же время дружелюбно. Катя Шпицер, креативный художник с превосходным чувством юмора. Спасибо за выразительные иллюстрации и особый стиль. Спасибо всем друзьям, которые помогали мне, делясь советами и идеями.